Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 85. Одноклассники Мофани бешено протирали глаза, проверяя, а не привиделось ли им это все. Многие захотели вернуться в школу, чтобы расписать доску словом «Успокойся». Галлюцинация не то, что нужно перед вступительными экзаменами. Зал погрузился в тишину. «Кто? Кто может объяснить мне, что происходит?» Сказал старый маг из клана Джо, встав со стула и пристально смотря на то место, где недавно была молния. «Зачем выходить и объяснять? Разве этих доказательств недостаточно?» «Он промежуточный маг! Это должно быть так! Должно быть, он уже прошел второе пробуждение!» «Нет!» В этот момент главный Джо опроверг их догадки. Остальные пристально смотрели на него, полагая, что он может объяснить им ситуацию. «Он все еще находится на начальной стадии», – уверенно сказал директор Джо. «Как же тогда элемент молнии?» Главный Джо сделал глубокий вдох, видя, что учителя что-то бурно обсуждали. Их щеки дрожали, они никак не могли успокоиться. «Он пробудил два элемента. Первое его пробуждение представляет собой двойной элемент». Главный Джу произнес самый шокирующий факт, которого он добился, обдумывая ситуацию. «Это может быть лишь двойное пробуждение. Будучи студентом, невозможно так быстро стать промежуточным магом в течение 3 лет. Именно поэтому двойное пробуждение является единственным объяснением. Он пробудил не только элемент огня, но и элемент молнии. Даже в истории школы Тяньлайн такие маги появлялись очень и очень редко. Пробудившиеся два элемента? Боже мой, такое действительно возможно? Я не знаю, что сказать. Сю Мушен, Муфань ведь твой студент, не так ли? «Разве ты не присутствовал при его пробуждении?» – спросил Чэнь Вэйлян, сидящий рядом с учителем Сюэ. «Я хорошо помню лишь элемент огня». Сю Мушан старался вспомнить, но у него не получалось. Будучи шокированными, все позабыли о дуэли и обряде в одном лице. Наличие двойного пробуждения было нашумевшей новостью, поэтому все позабыли о том, что герой сегодняшнего дня Юй-Ан, но все думали лишь о Мафане, который пробудил сразу два элемента. «Этот парень является частью нашей воинской части. Кто посмеет завербовать его сегодня?» Взревел Джанькон, встав со своего места. Джанькон бесстрашен перед семьями города Бо. Сегодня он будет против любого, кто попытается встать на его пути. «Чёрт, когда меня перевели в этот южный городок, то я и представить себе не мог, что встречу такого удивительного мага. Я уже довольно давно наблюдаю за этим мальчиком. Даже не зная о втором элементе, я пытался завербовать его в свою часть. Кто бы мог предположить, что он так умело будет скрывать свой второй элемент, умело заметая следы? Если бы я знал об этом тогда, то стал бы банкротом, но заставил бы его подписать контракт». Старый маг из клана Джоу хотел сказать, что возьмет мальчика к себе в клан, но присутствие этого Джанькона ошеломило его, как и многих других. Как, черт возьми, он это сделал, что даже клан Джоу заинтересовался в нем. Этот маг очень пожалел, что не пытался завербовать этого мага раньше. Этот маг из простой семьи, пробудивший двойной элемент, стал самым желанным. К тому же он смог побить Юй-Ана. «Босс Джанькон, хоть ваши слова имеют вес в городе Бо, даже вы не можете претендовать на этого ребенка так, как хотите. Я должен сообщить об этом руководителю магической ассоциации. Не говоря уже о том, что он сам гений, в городе не найдется людей, у кого будет больше нужных ресурсов, чем у нас», сказал Ян Джухэ, тоже встав с места. «Хоть военные и способны дать гениям достаточное количество ресурсов, они не смогут сравниться с магической ассоциацией». Ха! Этот студент находится под опекой нашей школы. Нет необходимости, чтобы кто-то еще заботился о нем, сказал директор Джу. Мофань еще не закончил школу официально, а эти два садамита уже дерутся за него. Хоть этот старый Джу слишком добр и вежлив, это еще не значит, что он позволит так легко увести его ученика. Мо Джуин стоял молча, не в силах говорить, смотря на Мофаня. Несмотря на то, что его клан один из самых сильных в городе, где рождаются гении, владеющие силой льда, хоть Мунин Сю определенно одна из гениев, для ее развития тоже требуются ресурсы и инструменты. Но этот врожденный талант и пробудившийся двойной элемент, разница в талантах слишком велика. Даже Мо Джуюн ничего не может с этим поделать. «Встань! Встань уже! Я просто хотел преподать твоему сыну небольшой урок. Как я мог бы сделать нечто подобное?» — сказал Мо Джуюн, подбегая к Мо Сину на помощь. Его отношение к Мо Сину поменялось на 180 градусов. Мо Син встал и не мог поверить в то, что видел вокруг. Может быть, простой человек и не может понять разницу магии и еще чем-то. Он не понимал о двойном пробуждении. Но видя лица, которые смотрели на его сына с такими странными выражениями, он понимал, насколько выдающимся оказался его сын. Нет, этим словом не описать его сына. Его сын явно поднял на уши весь город. Это здорово. Это действительно здорово. Он наконец увидел, что его сын оправдал его ожидания и даже превзошел их. Это действительно стоило того, чтобы продать все свое имущество для того, чтобы он поступил в школу Тянь-Лань. Если бы он хоть немного колебался тогда, быть может, он загубил бы великого мага. Он ощущал себя превосходно, видя, как все эти влиятельные люди дерутся за то, чтобы его сын присоединился к ним. Он был горд своим сыном еще больше. Мой сын плакал. Слезы капали из его глаз, когда он поднялся на ноги. Его жизнь была полна красок, хоть он жил со скромными доходами, сгибая спину под богатых и влиятельных, стоя на коленях. Он наконец понял, почему его сын сказал ему встать. Потому что с этого момента, безусловно, никто не заставит их стоять на коленях и преклоняться кому-либо. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.